Вопрос 430. Насколько важны при близости тактильные ощущения? Встречала ли ты когда-нибудь мужчину, одно прикосновение которого бросало бы тебя в дрожь? Вчера я встретилась с таким. Кто он? Зубной врач. Из подслушанных разговоров. Тактильные ощущения, кожа и кожу, невероятно важны. Я уже вспоминал поговорку «Пока у меня один палец, я мужчина». Это тактильные ощущения. Женщинам важны поглаживания, своеобразный массаж в постели. Мужчинам приятны объятия женщины. Чем больше ласки, телесных соединений, живот к животу, спина к спине, нога к ноге, сплетение в клубок, тем лучше. Это возбуждает. Это необходимая часть прелюдии. И не только прелюдии. Если вы решили поступать так, то у вас не будет огорчений Татьяны С. Признаюсь вам, Владимир Владимирович, что после 5 лет супружеской жизни так и не знаю, как нужно ласкать мужа. От одной только мысли, что придется брать его, ой, как сказать, член в руки, всякое желание пропадает. Он мне встречно: «Но я же тебя ласкаю», а я ничего не могу ответить. До слез обидно за себя, что я такая вот чопорная. И способов полового сношения не знаем. Может, и не нашли его, свой, самый подходящий. Уходить от меня муж собрался. Говорит, я себе лучше найду. А дети? Для меня интимная часть едва ли не на последнем месте стала. Приближение ночи даже боюсь. Но опять же, доставим друг другу удовлетворение на следующий день, как 2 голубка. Ему хочется повторить снова. А у меня желание приходит только 4 дня. Он под меня подстраиваться не хочет. А от того, что я ему лишь уступаю, никакого удовлетворения не наступает. Только раздражение копится, да недовольство друг другом. Вот так и живем. Татьяна С., 25 лет, обойщица, город Москва.